огнями реклам, неоновых ламп, в голову неожиданно влезают слова. Пикник туда же, куда и человеколюбие. Решаю я, помотав головой, чтобы вытрясти из нее не к месту вспомнившиеся стихи, и вместо них задаю себе вопрос, а куда я бегу? Перехожу на быстрый шаг, прислушиваясь к появившемуся нытью в правом боку. Куда, куда, от судьбы, никого не стану больше спасать. Каждый сам должен нести свой крест. Блин, набегался, аж горло пересохло. Глянув вперед, совсем рядом, замечаю раздвижные двери в какой-то маркет. Решительно устремляюсь к ним. Все так же быстрым шагом захожу внутрь оказавшегося большим торгового зала и отправляюсь на поиски отдела с прохладительными напитками. И с семьей, полное совпадение. Продолжаю думать о Кимхаре. Отец, дальнобойщик, мать, живет отдельной жизнью. Правда, про брата не спросил, но даю голову на отсечение, что он тоже у нее есть. Точно она. Спустя несколько секунд решаю я, постаравшись припомнить облик погибшей в моем мире знаменитости и сравнить его с внешностью похожей на нее девушки здесь, Гухара. Разыскав нужный стеллаж, двигаюсь вдоль него, выбирая, что взять. Все это время, где-то в районе затылка, продолжают панически крутиться колесики мыслей, обдумывая ситуацию. Что за странный тип, этот владелец агентства, сам притащился и еще артисток с собою взял? Совсем за свое лицо не боится, а если бы я его обругал и послал на их глазах, как бы он после этого с ними работал, и как он вообще узнал, где меня найти, откуда у него адрес, выглядит, словно спланированная акция, кем, ну, кому это выгодно, не знаю, может, Гуанинь, она же, самая добрая, всех спасает, может решила помочь качнуть мне Пурушукару, вот и подсунула еще одну суицидную, с Джанхёном и Солли не вышло, так она новую привела. Я что, мало сделал в прошлый Сунын, нужно еще, или, когда своими глазами, как со школьниками, не видишь, как спасешь, то это, не считается, требуется самолично за руку из пропасти тащить, сейчас сделаю как положено с Харой, тогда, мне, действительно, что именно, тогда мне. В этот момент полки с прохладительными напитками заканчиваются, и я оказываюсь перед большим витринным окном, выходящим на улицу. Остановившись, вспоминаю награды, полученные в результате своих усилий. Совершенно не вдохновляюще, спустя пару секунд решаю я, закончив ревизию благодарностей, полученных от Хангук Саром. Даже наоборот, вызывает желание ничего не делать, а валить, теряя тапки. Какого черта мне снова причинять добро, если от этого имею одни лишь проблемы? Или сейчас все будет иначе, а кто мне это гарантирует? В задумчивости разворачиваюсь спиною к полкам, который уже прошел, чтобы посмотреть другой товар. Обнаруживаю, что новый стеллаж посвящен виноводочными изделиями. Никто, констатирую я, не найдя в своем окружении никого, способного стать поручителем в данном деле. Да, у меня доброе сердце, но это не значит, что на нем можно ехать, пока оно не склеит ласты. Если я, чужой здесь человек, кинусь спасать девчонку, которую свои же и доведут до суицида, во что мне это станет? Во-первых, придется нарушить обещание, никогда не работать с корейцами. Во-вторых, неизвестно, выйдет что из этого, или нет, но в любом случае, на меня повесит всех собак, так как будет исключительно моей затеей. И в-третьих, значит я опять застреваю в этой Корее, которую собирался покинуть. Если уеду, я ведь тогда не смогу участвовать в судьбе Хары. Да будь проклят этот второй шанс. На глаза попадается винная бутылка с вытянутым горлышком, делающим ее очень похожим на гранату. Делаю шаг к полке, смыкаю пальцы на бутылкином вершке, разворачиваюсь к витринному окну, делаю большой замах и со всех сил зашвыриваю в него емкость. Бабах! Мой снаряд с грохотом взрывается посредине стекла, разбрасывая во все стороны мелкие осколки и заливая его вином. «Хочу быть богатым!» – восклицаю я про себя. Обернувшись, хватаю следующую бутылку и отправляю ее вслед за первой. «Бабах! Хочу быть свободным!» «Бабах! За банан в Инчхане!» «Бабах! Откуда-то слышится испуганный женский визг!» «За мои бубенчики!» «Бабах! Юнми, что ты делаешь?» – испуганно кричит за моей спиной Юны. «Остановись! Интересно, как она меня нашла?» «Думаю я!» Хватаясь за следующее стеклянное горлышко и в этот раз громко объявляю, в честь чего состоится следующий залп салюта. За корейское правосудие. Бабах. Некоторое время спустя. Магазин, в котором Агдан снимает стресс. В воздухе пахнет кислятиной. Одно из больших стекол витрины покрылось трещинами, а под ним собралась груда битого стекла, из-под которой неспешно вытекает бурая винная лужа. Женский персонал магазина, преимущественно молодого возраста, стянувшись к месту погрома в ожидании подмоги, вместе с Йоной растерянно пытается увещевать хулиганку, наблюдая за погромом. Бабах! Разбивается о стекло очередная бутылка, вызывая на нем появление новой трещины. «Не двигаться!» — кричит полицейский, выскочив из-за стеллажа и угрожая Юнми дубинкой. «Вы арестованы, Заанин!» Секунду помедлив заявляет ему нарушительница и отправляет в полет еще одну стеклянную гранату. Проследив вместе с полицейским за тем, как она разбилась, Агдан поворачивается к блюстителю закона. «Я закончила», — сообщает она. Позже, полицейский участок, возле одного из столов на стуле сидит Юнми. Сотрудник внутренних дел, находясь напротив ее, набирает на клавиатуре текст, составляя протокол первичного опроса. Многие его товарищи по работе, отставив в сторону свои дела, издали наблюдают за оформлением всемирно известной личности. Недалеко, в зоне посетителей, на обтянутом дешевым дерматином диванчике, с мученическим выражением на лице сидит Йоны, тоже наблюдая за происходящим. Рядом с ней находится представительница разгромленного магазина и журналист, строчащий на телефоне новость для своего агентства. «Сижу, безучастно смотрю за тем, как мне дело шьют». Вялая реакция от понимания того, что ничего смертельно страшного мне не грозит. Люди не пострадали, в наличии только материальный ущерб. Причем, не очень большой. Я даже весь стеллаж переколотить не успел. Полицаи быстро приехали. Оказывается, их опорная станция правопорядка находится совсем рядом, и поэтому среагировали они оперативно. Убытки возмещу, штраф заплачу, извинюсь, прикроюсь нервным срывом. Думаю, можно будет пойти на урегулирование, по обоюдному согласию сторон. Ну, максимум, административку получу. В тюрьму точно не посадит. Меня сейчас больше беспокоит Кимхара, чем потерянный магазином товар. А точнее, что мне с ней делать? Причина совершенных вами действий. Требует у меня ответа полицейский. Протест. Секунду подумав и решив пойти не по здоровью, а по скандальному варианту, отвечаю я. Против чего? Спаивание нации. Полицейский притормаживает составлять документы, с недоверием смотрит на меня из-за монитора. Вы разве не знаете, Аджоси, что это сейчас очень большая проблема в стране? Объясняю ему я. Особенно среди молодежи и женщин. И вы решили разобраться с ней, перебив в магазине бутылки с вином? Понимаю, на фоне миллионов декалитров, производимых алкогольным лобби, мои действия выглядят по-детски. Но это хоть что-то, пока другие сидят и только рассуждают. Никто уже не сможет выпить 37 бутылок пойла. В нашем магазине продается только высококачественная винная продукция. Подает голос со своего места представительница пострадавшей стороны, видимо обидевшись за нелестный отзыв о качестве продаваемого бухла. Отличный яд, не спорю. Обернувшись, соглашаюсь я и добавляю. Прошу прощения, госпожа, за доставленные неудобства. Обязуюсь возместить все убытки вашему предприятию, возникшие при моей попытке спасти хоть немножко Хангуксарам. Журналист, не поднимая головы, кивнув, продолжает сосредоточенно кропать текст в своем телефоне. Некоторые из стражей порядка, наблюдающие за происходящим, озадаченно хмыкают, услышав прозвучавшие слова. Мой полицейский, покачав головой, возвращается к натыкиванию буквок на клавиатуре. Воспользовавшись паузой, продолжаю незаконченный разговор с самим собою, начавшийся еще после побега из офиса. Гуаньинь обещала шикарное перерождение, если буду непрерывно причинять добро. По крайней мере, я так понял то, что она говорила. За спасение человека должны дать много очков. Не факт, за Солли и Джанхёна ничего не отвалили. Так я их и не спас, а после Сунын, у меня синие глаза появились. Ну и толку с них? Походил, посветил буркалами словно король ночи, а потом они куда-то делись. Так что, просто взять и умыть руки? Чем плохо-то? Красивая девочка, талантливая. Жалко будет. Вокруг тебя совсем недавно было навалом красивых и талантливых. До сих пор праздник в душе возникает, когда думаешь, что сумел от них выдраться. Ничего не возражаю, просто тяжело вздыхаю в ответ. А что тут скажешь? Все так и есть. Если опять полезу скакать по тем же граблям, буду тупоголовым идиотом, а черенки сельхозорудий в этот раз точно еще говном намажут. К тому же, ведь ты знаешь Гухару только по ее сценическому образу. Ты ее придумал для себя. Какой она была на самом деле, неизвестно. А Кимхара, вообще другая девушка. Вдруг она окажется монстром, интеллектуальным, моральным, неблагодарным, а ты встрянешь в нее по самую шею. Ну не могла Кимхара, Икара, взять и вломиться просто так, ни с того ни с сего. Не может быть Ким Ин Хан полным идиотом, он же директор агентства. Госпожа Пак Юнми, вы согласны возместить причиненный ущерб? Спрашивает полицейский, отвлекая меня от мыслей. Согласна, подтверждаю я. Вы можете требовать присутствия адвоката, а я ведь могу просто поговорить с Кимхара. Приходит в голову светлая мысль, и по результатам общения, принять решение. Так и сделаю. Спасибо, господин офицер, за напоминание. Благодарю я и спрашиваю. У меня ведь есть право на звонок? Да, на один звонок. Менеджер Йоны, развернувшись от стола, кричу я. Найдите мне номер телефона того дядечки, который так неожиданно сегодня появился. У меня есть его визитка. Поднявшись на ноги, сообщает Йоны. Отлично, говорю я. Похоже, это судьба. Если нет, то Инхан должен меня послать. Телефонный разговор. Добрый день, Аджоси. Это Пак Юнми. Приношу извинения за свою излишнюю эмоциональность. В данный момент я нахожусь в процессе психологической реабилитации, в которой возможны срывы. Да, госпожа Юнми. Признаюсь, произошедшее было неожиданно, но понимаю ваши причины. Аджоси, мне необходимо с вами встретиться, обсудить то, что вы хотели. Сегодня. Сегодня? Да, это очень срочно. Ну а в какое именно время? Один момент, я узнаю, когда меня выпустят из полиции. Полиции? А что случилось? Пустяк, в магазине разбилось несколько бутылок, но менеджеры подняли крик, словно наступил конец света. Сотрудники правопорядка захотели взять с меня объяснение. Подождите, я сейчас спрошу. Господин офицер, когда вы закончите следственные действия и я могу быть свободной? Спрашиваю я полицейского, который с интересом слушает мое общение по телефону. Примерно, в течение часа. Подумав, говорит он, через час, там же, где мы встретились. Поблагодарив за ответ, говорю я в трубку и добавляю. Но вначале я хочу переговорить с девушкой, которая меня удивила. Других не нужно, но она должна быть обязательно. Хорошо, отвечает Инхан. Попробуем еще раз через час. Спустя больше чем час времени. Гараж. На первом этаже, развлекаемый вежливой беседой Йоны, расположился коллектив группы Кара вместе со своим директором. На втором этаже, сидя в креслах напротив друг друга, разговаривают Юнми и Хара. Сижу, оценивающе смотрю на свою собеседницу. Ну, в общем, как говорится, пипец на взлете. Все известные мне факты из биографии Гухары совпадают с моментами жизни Кимхары. Но, если честно, то знаю я их всего несколько, и поэтому говорить о стопроцентном попадании, думаю, нельзя. Одно то, что она Ким, а не Гу, как бы намекает на наличие нюансов. Сама девушка, в общении, производит приятное впечатление, вроде, не глупая. Вот что делать, вписываться или нет, задумываюсь. Неожиданно в памяти всплывает видео с танцующей Гухарой 42, красивой, молодой, счастливой, солнечной. Тогда, когда узнал, что ее больше нет, я ведь не хотел, чтобы она так закончила. Приходит в голову мысль, мне было жаль, желал, чтобы девочка осталась жить, думал, окажись рядом с ней, смог бы помочь. Возможно, сейчас выпал шанс исполнить свое давнейшее желание. В память о Гухаре, помощь ее тезке, тоже ведь наивная и открытая. Таких тут едят по 5 штук за раз. Да, наверняка будут проблемы, но черта с два меня кто-нибудь сломает, а она, может и не вытянуть. Глубоко вздыхаю, приняв решение. Вы не хотите со мной работать? Осторожно спрашивает недавно принятая в группу по-своему истолковав изданный мною звук. Думаете, у меня недостаточно таланта? Нет, совсем не так. Отрицательно качаю в ответ головой. Просто испытываю трудности с подбором слов, которые собираюсь сказать. Они должны быть такими, чтобы ты не решила, что я сумасшедшая. Хара вежливо улыбается в ответ. Сейчас ты услышишь то, что я никому до этого не говорила, но ты должна пообещать, что наш разговор останется только между нами. Речь пойдет о твоей судьбе. Если станешь болтать на каждом углу, твое будущее может стать еще более ужасным. Обещаешь молчать? Хара, приоткрыв рот, испуганно трясет головой, соглашаясь. А обещаю, справившись с волнением, выдавливает она из себя. Мне снятся сны. Помолчав, признаюсь я, многие люди тоже их видят, но мои иногда сбываются. Собеседница, кажется, перестав дышать, смотрит на меня, от изумления совсем открыв рот. Так было с Солли, так было с Джанхёном. Но, к сожалению, я ничем не смогла им помочь. А последнее время по ночам мне снится история о девушке, которая хотела быть богатой, знаменитой и счастливой. Она трудилась, не жалея сил, желая достичь своей мечты. И у нее это стало постепенно получаться. Девушка вошла в состав знаменитой Girl Group. Агентство платило ей большие гонорары, и очень многие стали ей завидовать. Однажды, девушка познакомилась с парнем, и между ними вспыхнули сильные чувства, но потом они поссорились. Ее Эп оказался плохим человеком. Тайком от нее, он записал на видео моменты, когда они были только вдвоем. Желая отомстить, парень стал шантажировать свою бывшую любовь, угрожая обнародовать эту запись. Девушка стояла перед ним на коленях, моля сжалиться и не губить ее жизнь. Но ее прекрасный Эппа в ответ только смеялся, пинал ее ногами и требовал денег. Он получал удовольствие от ее унижения. Каким-то образом история стала достоянием гласности. Узнав о происходящем, все, кто завидовал, радостно кинулись травить девушку, распуская отвратительные слухи. Кто-то написал выдумку о том, что в сети появилось домашнее видео со знаменитостью. Услышав, что огромное число людей сделало больше 200 000 запросов, чтобы найти и увидеть его, девушка поняла, что человек, которого она любила, действительно предал ее, а все вокруг злорадно этому смеются и желают ей только смерти. Не выдержав столь сильной злобы и ненависти, девушка не выдержала и покончила с собой. «Она очень похожа на тебя», — говорю я слегка побледневшей собеседнице, — и звали ее, почти так же, Гухара. Сказав все, что хотел, сижу, жду ответной реакции. «Это вы сейчас про меня рассказали?» «Да», — совладав с волнением, спрашивает Хара. «У вас разные фамилии», — отвечаю я и повторяю. «Но вы очень похожи. И что же теперь мне делать? Раз это не точно, может, это просто сон? Было бы здорово, если бы это было так. Но в том, что ты неожиданно вошла в мои двери, я вижу предначертание. Из Хары словно выпускают воздух. Ее спина горбится, плечи никнут, а на лице появляется гримаса страдания. И что мне делать?» Со слезами в голосе вновь спрашивает она. «Не хочу, чтобы сон сбылся. Я буду на твоей стороне. Думаю, вдвоем мы сумеем с этим справиться. О, спасибо большое, госпожа Юнми!» — облегченно восклицает моя собеседница. «Вы так добры ко мне. При условии, что ты будешь неукоснительно выполнять ряд запретов», — жестко говорю я, прерывая поток радости. «Каких? Скажу в присутствии твоего директора Инхана, потому что его это тоже касается. Вдруг он не согласится, покинешь группу и перейдешь работать ко мне. А, ты согласна? Но, я не знаю, будешь сама рисковать? Что? Я тебе все рассказала. Можешь жить дальше, как и раньше, зная о возможном будущем и пытаясь его избежать. Лучше с вами вместе», — подумав, сообщает Хара. «Тогда обещай неукоснительно выполнять все мои указания. Не волнуйся, их будет немного. Я обещаю исполнять все ваши указания, госпожа Юнми», — решившись, произносит моя испуганная собеседница. «Отлично», — говорю я, поднимаясь на ноги и подумав о том, что повесил себе на шею хомут. «Пошли теперь говорить с твоим директором». Чуть позже. Первый этаж офиса, где за большим столом только что расселись участницы группы Кара, их директор Юнми и рядом с ней Йоны. «Уважаемый господин Инхан», — произносит Юнми, начиная разговор, — «я согласна продюсировать вашу группу, но перед тем, как мы заключим официальное соглашение, я озвучу ряд условий, которые вы должны будете выполнять неукоснительно. Иначе, наша совместная работа не состоится. Я ожидал, что вначале вы захотите ознакомиться с уровнем группы», — озадаченно признается в ответ Аджоси. «Посмотрите выступление. Вначале, мои условия», — неуступчиво отвечает Юнми. «Все остальное, после». «Хорошо, я готов выслушать», — быстро соглашается директор. «Первое», — говорит Юнми, — «весь став группы Кара должен быть исключительно женским. Второе», — не обращая внимания на удивленные лица присутствующих и не торопясь давать объяснения, — требует Юнми. «Участница группы, Кимхара, категорически запрещается принимать участие в любых шоу, проходящих на территории Хангук. Сидящие за столом издают звуки, показывающие крайнюю степень их удивления. В любой другой стране ей это можно, в Корее нет». Снисходит в этот раз до комментариев Юнми. «И в-третьих, я являюсь автором и правообладателем музыки, текста и хореографии тех произведений, которые вы пожелаете у меня приобрести. Ни о каких передачах моих работ для исполнения их кем-нибудь другим, посторонним, речи быть не может. Я так хочу», – жестко произносит Юнми. «Мои желания не обсуждаются. Это все мои условия». Неожиданно, помолчав, признается директор. «Я думал, требования будут экономического плана. Участие в шоу – это большая доля в общем заработке группы. Пусть ходит на них вчетвером», – отвечает ему Юнми и спрашивает: «Господин директор, вы знаете о том, что я – нежелательная персона в корейском шоу-бизнесе, и общение со мною может негативно сказаться на группе Кара, в частности, и на всем вашем агентстве?» В целом, Инхан согласно кивает, показывая, что осведомлен. «Как вы собираетесь это преодолеть? Я рассчитывал, что одно посещение получится сохранить в тайне, но ваши требования все усложняют. Как вы нашли это место?» – спрашивает Юнми. «Прибегнул к услугам частного детектива». Юнми недовольно поджимает губы. «Мне придется подумать о вашем предложении», – говорит директор. «Еще раз оценить риски для бизнеса. Я заключила соглашение с участницей Кимхара. В случае, если нам с вами не удастся договориться, она покидает группу и переходит под мое управление». Народ дружно выдыхает, услышав это заявление. «Почему?» – озадачивается директор. «Я так хочу», – отвечает Юнми. «Но так бизнес не ведут», – пытается возмутиться Инхан, руководствуясь только своими желаниями. «Прошу прощения, но реальность такова, какова она есть. Хара новенькая в группе и нигде еще не задействована. Вы не понесете убытков, если замените ее на другого новичка. Этого никто даже не заметит». Директор задумывается. «Если я соглашусь», – произносит он, – «что получу взамен?» «Международную деятельность для группы», – мгновенно отвечает Юнми. «Старт в Японии, далее, по всему миру, мои хиты и личное продюсирование». Участницы Кара напрягаются, услышав столь смелое заявление от обладательницы Грэмми и автора, произведения которого неоднократно оказывались в ход 100 билборд. «Какие гарантии?» – спрашивает Инхан. «Никаких», – улыбается ему Юнми. «Но ведь у вас их и так нет, раз вы пришли ко мне». Директор несколько секунд смотрит ей в глаза. «Хорошо», – наконец произносит он. «Беру ответственность на себя. Я согласен на все ваши требования». «Жаль», – не став скрывать свои чувства, признается Юнми. «Надеялась, вы откажетесь. Тогда приступим к прослушиванию». «Да, давайте», – кивает директор. Спустя примерно час, место, отведенное под танцкласс в гараже, вдоль одной из стен выстроилась группа Кара, директор которой следит за успехами своих подопечных издали, сидя в кресле. «Мои итоговые оценки, выставленные по 10-бальной шкале», – подойдя к девушкам, объявляет Юнми. «Вокал – 3, хореография – 5, внешний вид – 7 баллов. Каких-то личных, уникальных талантов у участниц мною не обнаружено. Суммарная оценка – посредственная группа». После прозвучавших слов в комнате устанавливается тишина. В зеркале отражаются растерянные лица девушек. «Ничего страшного в этом нет», – успокаивает их Юнми. «Для К-поп это нормально, в нем все группы такие. Но у Кары есть один несомненный плюс – стройные ноги». Смех смехом, но это повышает шансы на успех в Америке и Европе. Стандарты красоты там отличаются от корейских. Участницы смотрят на отражение своих нижних конечностей в зеркале, не ожидав, что им будет уделено столько внимания. «Итак, красавицы», проходя вдоль строя, произносит Юнми. «Неприятно, но ничего фатального. Есть повод заниматься, повод расти в мастерстве. Прямо сейчас могу предложить две песни, написанные словно специально для вас. Плюс, хореография и костюмы. Пока это все находится у меня в голове, но в ближайшее время оно будет материализовано из мыслеобразов. Сейчас я хочу определить, насколько ваши тела готовы к исполнению одной из этих песен. Для этого, мне нужно увидеть их физическое состояние. Все демонстрируем мне свой пресс. Покажите», — кивает тормознувшим девушкам Инхан, встав с кресла и подойдя к группе. Участницы беспрекословно поднимают вверх одежду и держат ее в ожидании разрешения опустить. Юнми проходит вдоль строя, внимательно осматривая представленные части тела. «Все, приводите себя в порядок», — произносит она, увидев все, что хотела. «Гюри и Йонджи нужно подкачаться. На животе есть излишки, с которыми следует распрощаться». Названные по именам, опустив головы, рассматривают свои пузики в поисках жировых отложений. «Песни будут на корейском языке?» — спрашивает директору Юнми. «На японском», — отвечает та. «Нельзя ли, чтобы они были на корейском? Для чего?» Хочу, чтобы Кара получила в Хангук музыкальную премию. Зачем вам это надо, господин директор? Музыкальный рынок Японии гораздо больше корейского, и, соответственно, денег на нем можно заработать тоже больше. Считаю, что к Каре сформировалось необоснованно предвзятое мнение. Хочу доказать всем, кто считал, что я собрал негодную группу, что они ошибались. Юнми несколько секунд смотрит директору в глаза. Хорошо, соглашается она. Запишем сразу два варианта, на корейском и японском. Девушки чуть слышно выдыхают. Когда приступим к репетициям? Бодро интересуется директор. Через два дня, обещает Юнми. За это время составим и подпишем договор. Согласен, кивает Инхан. 19-й лепесток унесен ветром. Лепесток 20-й. Время действия. 15 мая. Место действия. Гараж. Поставив на пузо планшет, устроился в большом мягком кресле, закинув ноги на его спинку. Удобно, однако. Нужно будет иметь в виду подобную мебель, когда решу заняться подбором обстановки под свой личный профиль. Валяюсь не просто так, а со смыслом. Во-первых, пытаюсь прийти в себя, ну если не от шока, то по крайней мере ощущение бредовости случившегося. А во-вторых, читаю все подряд, найденное в сети, после запросов о директоре Ким Инхане, его агентстве DC Media и группе Кара. Информации об участницах обнаружилось немного. Скорее всего, причина этого в том, что коллектив не пользовался популярностью. Кроме этого, все найденные сообщения, старые, выложенные задолго до нынешнего обновления состава, а новых нет, поскольку агентство еще не делало публичного заявления об обновлении. Узнал только, что Гири, самая взрослая в команде, и это у нее уже третья попытка пробиться в знаменитости, а первые две провалились. Последний шанс, так сказать, выяснил, что значит название группы. Оказывается, происходит оно от греческого слова «чара», в переводе означающее «наслаждение». Но, несмотря на имеющуюся узаконенную трансляцию, глава агентства и группа настаивают на своем варианте толкования, интерпретируя его как «сладкая мелодия». Подвергать сомнению данное утверждение не намерен, потому как в греческом не Копенгаген, но удивление от прочитанного имею. Где Корея, а где Эллада? И кому, и для чего? Вдруг пришла идея использовать эллинский язык для названия кей-поп-группы, понять и представить у меня просто не получается. Корейцы, единственно, как могу прокомментировать сей карамболь. Информации о директоре Ким Инхане попалось больше. Не так давно агентство DC Media считалось находящимся на третьем месте среди развлекательных компаний в Корее. То место, которое нынче занимает Юб. DCM владели Boys, Sleep B и Girl, Finca, L, группами. В названии женского коллектива зашифрована фраза «Fini Killing Liberty», переводящаяся как «Прекрасное убийство свободы». Несмотря на такое погоняло, девочки были очень популярны и, вместе с тоже популярными мальчиками, заносили агентству неплохую кассу. Это, по-видимому, и сыграло с Инханом плохую шутку. Ну, а если быть точнее, то не это, а головокружение от успехов. Возможно, решив, что он поймал бога за бороду, директор взялся расширять бизнес, вкладываясь в другие, не только музыкальные направления. Для начала он объединил свое агентство с крупной компанией, занимающейся производством автозапчастей и котировавшейся на корейской фондовой бирже КОСДАК. Произведя удачное слияние и получив мощную финансовую поддержку, директор Инхан приступил к кинопроизводству. Как пишут, снял одну из самых масштабных в то время Дорам Йон Гайсаман. Это был 20-миллионный долларовый проект. И знаете, что? Эта штука потерпела крах в связи с низким зрительским рейтингом, став 15-миллионной потерей для компании. Итак, что же случилось, когда компания терпит огромные потери? Конечно, вы называете это советом директоров. Насколько помню, съемки первого «Терминатора» обошлись в 6,5 лямов, а тут инвестировали в 3 раза больше и... фиаско. Не понимаю, как можно вколотить 20 мегабаксов с таким результатом, но вполне себе представляю произошедшее на совете директоров. Если кратко, то DC Media уже больше не в числе первых компаний корейской индустрии развлечений, от Sleep B и Finca L больше не несут золотые яйца, ибо распались, потеряв популярность. Кстати, Кара была создана как замена убийцам свободы, но чудо не случилось. Все сравнения корейцев между Finca L и Кара всегда в пользу первых. Ради интереса посмотрел и послушал выступление старичков 43. Честно скажу, что не смогу объяснить, если спросит, Как это могло держать на ушах всю Корею, если только апеллировать к факту, что в жизни и не такое бывает. Короче, у директора Инхана, по-видимому, плохо с артистами, поскольку большая их часть разбежалась от того, что у него плохо с деньгами, а с ними худо потому, что он должен компании автозапчастей за кино. Как понимаю, единственное, с чем у него хорошо, так это с проблемами. И вот я в это влез. Замечательно у меня получается находить себе партнеров по бизнесу. Ты зачем согласилась работать с Кара? Подойдя ко мне, недовольно спрашивает Сунок. Их директор Инхан, неудачник. Сдвинув планшет в сторону, молча смотрю на Анни. Она прискакала недавно, горя желанием поделиться рассказом о своей крутизне на переговорах с клининговой компанией, куда была мною отправлена. Однако, в тот момент, после беготни по городу и последующего общения с Карой и ее руководителем, я находился в состоянии, то фиил гробы, и не был способен разделить ее энтузиазм. Увидев такое дело, Анни оставила меня в покое и пошла делиться эмоциями с Йоны, а сейчас вернулась от нее обратно, груженная новостями, случившимися в ее отсутствии. «Ты же говорила, что никогда больше не станешь работать с корейскими группами. ФФ, разве можно нарушать собственные обещания, которые дала прилюдно? Блин, лучше бы я тогда не повелся на заману Хугуанинь. Бегал бы себе сейчас спокойненько Мурашем и горя не знал. Ты потеряла свое лицо, да черт бы с ним. Страшнее то, что я, похоже, мозги где-то посеял. Ну, чего ты молчишь? Скажи уже что-нибудь. Гитлер капут, Кара, они что, такие талантливые?» Продолжает наседать на меня Анни, кажется, уже чисто из принципа собираясь добиться хоть какого-нибудь ответа. «Что у них есть, ради чего ты решила тратить на них время?» Поняв, что сеструха Юнми не отстанет, пока не выжмет из меня хоть слово, решаю ответить на последний вопрос. «Ноги у них красивые», — говорю я. «Ноги?» — озадачивается Анни. «Какие ноги?» «Гладкие, длинные и ровные. И все, что еще можно желать. Голос, умение танцевать, визуал, из этого тебе ничего не нужно. Мне достаточно ног». Анни озадаченно смотрит в ответ, видимо пытаясь уловить момент, с которого нужно начинать смеяться. «Ну посмотрим, как это у тебя получится», — с угрозой в голосе обещает она, так и не увидев подтверждения, что я юморю. Отгораживаюсь от шизанутой Анни планшетом, успевая заметить направленный на меня ее взгляд, демонстрирующий напряженную работу мысли. Время действия. 15 мая, вечер. Место действия. Съемная квартира семьи Пак. «Но ведь ты будешь совсем одна», — расширяя глаза, говорит мама и, сделав паузу, добавляет: «Ночью Мульчу с собой возьму, будет меня охранять», — отвечаю я. «ФФ», — закатывая глаза, выдыхает Сунок. «В данный момент на кухне происходит обсуждение моего сообщения о намерении переехать в гараж и жить в нем на постоянной основе, круглосуточно». Маме и Анне идея не понравилась, и сейчас они пытаются возражать, вспоминая и пересказывая стандартные ужастики, в надежде напугать и заставить отказаться от затеи. «А если кто-нибудь ночью будет ходить вокруг здания и стучать в окна и двери, что станешь делать?» — спрашивает она. «Спать буду», — отвечаю я. «Если за столько времени никто внутрь не залез, то почему это должно случиться именно сейчас? Раньше там ничего ценного не было. Для кого? Для маньяков. Так, хватит», — хлопает ладонью мама по столу и сердито требует от Сунок: «Не зови беду». «Юнми, дочка», — обращается она уже ко мне, — «у меня сердце будет не на месте, зная, что ты одна, ночью, в пустом здании. Я могу ночевать вместе с сестрой», — быстро предлагает свои услуги Сунок. «Ха, вроде буквально минуту назад меня уговаривали не маяться дурью, а сейчас еще чуть-чуть, и поедем всем табором на новое место. Тогда мы вдвоем с тобою будем думать, как там мама». Возражаю я Анне и объясняю: «Мне будет проще знать, что вы вместе, а я уже привыкла быть одна, натренировалась в карцере. Ну, можно было об этом не напоминать», — с сожалением думаю я, увидев, как изменилось выражение маминого лица, и привожу другие аргументы, пытаясь сгладить негатив от моего косяка. «Я трачу на дорогу в одну сторону минимум полтора часа», — говорю я. «Получается 3 часа в день просто на транспорт. Еще нужно в себя прийти после такой поездки. Это очень большой промежуток времени, чтобы брать и просто выкидывать его на ветер. В ближайшее время ожидается увеличение объемов работы. Если буду бесполезно кататься по городу, я не успею ее вовремя сделать». Давая своим словам проникнуть в чужие головы, делаю паузу, сижу с озабоченным выражением на лице. «В Все, что сказал, правда. Но, кроме озвученной, у меня есть еще куча жалоб, которые пока остались при мне. Живу в этой квартире, считай, совсем недолго, но обстановка начала уже доставать. День начинается с того, что сосед громко сморкается. Стены в доме, судя по звукопроницаемости, сляпаны из картона. А зачем делать их из чего-то другого? Сеул, чай не за полярным кругом-то находится? Просыпаешься, значит, от офигительных харчков, принюхиваешься и чувствуешь, воняет. В окнах, щели чуть ли не в палец, хотя говорят, что в Корее дома до сих пор строят по японской технологии. Вот в эти дыры с улицы ароматы помойки и затягивает. В дорамах показывают, как домохозяйки страны утренней свежести истово сортируют бытовой мусор, разнося его потом по многочисленным ящикам, установленным на месте сбора отходов. Так вот, в окрестностях места, где я живу, это совсем не так. Идешь утром к метро, улица завалена мешками с отходами, которые просто кидают на асфальт. Приходится буквально пробираться, если не желаешь вляпаться, при этом одновременно смотря, как бы тебе на ноги не вылили остатки фудстридовского варева. Тут принято, что суп продается в кружках. Попил, остатки вылил под ноги тому, кто следом идет. В районе, где раньше жили, такой фигни не было, а в этом норма жизни. Может, причиной различия в поведении аборигенов здесь и там является уровень благосостояния. В районе съемной квартиры ну очень много людей, выглядящих и ведущих себя по-быдлицки. Кое-как добираешься по помойке до станции метро, а там составов нет. Интервал следования 15 минут. Видно, для того, чтобы полупустыми поезда не гонять. Опять же, с проблемой долгого ожидания общественного транспорта раньше не сталкивался. Дело в каких-то индивидуальных особенностях данной ветки метро. Ремонт, может, где? Или тупик какой? Впрочем, что бы то ни было, меня это бесит. Далее, когда залез в вагон, следишь, чтобы тебя не затолкали, или какой-нибудь дед или бабка не огрели палкой. Сунок напомнила про приколы с местными законами, тебя могут послать или плюнуть в лицо, и ты тоже можешь послать и плюнуть в лицо, если тебе приятно от этого будет. Распустишь руки, сядешь, везде ЦЦТВ-44, вычислит. Отдельно про стариков, они вне правил и могут тебя запросто отфигачить палкой. Самооборона в этом случае недопустима. Это и есть то самое знаменитое корейское уважение к старшим. А еще, когда просыпаешься утром, под звуки агрх, издаваемые соседом, встать и принять душ может сразу и не получиться. Если никто не поднялся раньше тебя и не включил бойлер, то придется это делать самому и ждать, пока в нем нагреется вода. Чтобы меньше платить за электричество, постоянно включенным девайс не держит. Пока моешься, где-то рядом с тобой за тонкой стенкой, по канализационной трубе, проносятся сливы проснувшихся жильцов верхних этажей, приступивших к утреннему мациону. Не знаю с чего, но у меня имеется постоянное опасение того, что этот говнопровод вот-вот лопнет и утопит в своем содержимом. Сравнивая предыдущую жизнь с имеющейся, как бы приходит понимание, что в Киринный Фан я вел образ жизни, если не императорской семьи, то уж точно дворянского сословия. Однако совершенно этого не замечал, поскольку голова была занята другими вещами. А вот теперь замечаю и понимаю, что жизнь в трущобах городских совершенно не для меня, и нужно как можно быстрее валить туда, где чище и лучше. Хотя бы в тот же гараж, в котором не будет дедов и бабок в вагоне метро, не будет самих вагонов, самого метро и соседа за стенкой. И есть постоянно горячая вода. Йоны сказала, что Чжувон оплачивает коммунальные услуги по системе, все включено, нон-стоп 24/7. За такое ему можно сделать какую-нибудь скидку, если вдруг она понадобится. Что за работа, дочка? Спрашивает мама. В первую очередь нужно придумать что-нибудь для японского концерта. Время идет, а я еще даже не приступала. Мама и Сунок осуждающе смотрит на меня. Когда мне было это делать? Оправдываюсь в ответ. То одно, то другое. Вот сейчас перестану ездить туда-сюда, сразу время появится, и ночью будет возможность работать. По ночам я пишу, больше тем. Конечно, нужно работать, вздохнув, соглашается мама. Деньги заканчиваются очень быстро. Я буду помогать своей Тонсин. С готовностью вызывается Сунок. Мы будем вместе работать, мамочка, и заработаем для нас, для всех, кучу денег. Удерживаюсь от того, чтобы мученически закатить глаза. Кто-то точно упашется, а вот кто-то, будет только под ногами путаться. Ты будешь меня отвлекать. Отказываюсь я от этой помощи. Анни в ответ поджимает губы и молчит. Как-то настораживающе. В это время, в одном информационном издательстве, в Сеуле, продюсерский центр господина Джиха, читает текст с листа бумаги выпускающий редактор и останавливается. Вид у него при этом такой, что непонятно, нравится ему произнесенное, или нет. Сидящий на стуле рядом с его столом мужчина, технический редактор, за несколько лет совместной работы уже изучивший повадки своего начальника, терпеливо ждет резюме по представленной работе. Все пишут о Джиха, помолчав, говорит выпускающий, то ли одобряя, то ли нет. Тема номер один. Кивнув, подтверждает технический. И, наверное, одно и то же, может, даже просто копируют друг у друга текст. Есть еще материал о самоубийствах школьников. Их больше, чем было в прошлом году в это время. Ты не слышал, что сказал главный редактор? Новости про школьников не рекомендованы маркетинговым отделом Министерства печати. Сейчас людям интересно происходящее в музыкальной индустрии страны. Ну, тогда вот, новость о продюсерском центре Джиха. Каждое издательство об этом сообщило. Но мы не должны быть как все. Неужели нет ничего, кроме этих плагиаторов? Вспомнил. Есть информация о бывшей участнице группы «Корона», Агдан. Она сегодня угодила в полицейский участок, разбила витрину магазина бутылками с вином. Это потянет на новости шоу-бизнеса, отчего нет, с довольным видом отвечает выпускающий. Бывший айдол, всегда айдол. Насколько помню, за ней тянется длинный хвост скандалов. Почему бы тебе не обратить на нее пристальное внимание? Может, найдется еще пара интересных историй? Технический редактор задумывается. Фото с места происшествия, спрашивает главный, есть. А комментарии из полиции, должны быть. Если нет, дам команду найти. Собирай все по этому случаю, делай статью и неси. Если выйдет стоящая новость, попробуем поставить Агдан в разработку. Пусть про продюсерский центр пишут всякие импотенты от пера, а у нас будет своя тема. Понял. Сейчас же приступаю. Время действия. 17 мая утро. Место действия. Гараж. Танцкласс. Юнми, иди чай пить. Зазывно машет мне рукой Усунок. Я свежий заварила. С трудом переводя дыхание после только что закончившегося танцевального сета, смотрю на нее через зеркало. Анни выглядит отлично, расположившись в небольшом офисном стуле с дизайнерским полукруглым сиденьем, закинув ногу за ногу и с белой чашечкой в руке. Ей еще белый пробковый шлем, стек в руки, и образ владелицы плантации будет закончен. А негр уже есть. Делаю несколько дыхательных упражнений и утомленно шлепаю к низкому столику с чайником и чашками, возле которого сидит Анни. Дыхания не хватает. Жалуюсь я, плюхнувшись на еще один свободный стул. У тебя уже лучше получается. Успокаивает меня Сунок. За 2 дня отличный прогресс. Ха. Тоже мне, мастер-хореограф нашлась. И слова-то какие использует. Прогресс. Оставив похвалу без комментария, беру за ручку кружечку с чаем, делаю глоток. Правда, вкусно. Наклонившись к столу, спрашивает он, не заглядывая мне в лицо, это настоящий зеленый чай. Маффинг. Я сама его покупала. ПФФ. Никогда не слышал о таком. У тебя какие сегодня планы на вторую половину дня? Спрашиваю я. Еду с тобой к директору Инхану. Ты точно этого хочешь? Конечно. Я же исполнительный директор. Со вздохом закрываю глаза. Вот не хочется мне брать ее с собой. Оставить в офисе? Обидится? Опять маме нажалуется. Слава богу, я съехал на отдельную жилплощадь. Почему ты хочешь обойтись без меня? Просто подумала, что трое будут выглядеть толпой. Поездка записана тобой в план сегодняшних мероприятий. Обвинительно смотря на меня, сообщает Анни. Нельзя менять все, лишь потому, что тебе так захотелось. Это создает проблемы другим людям, которые работают с тобой. Я вдруг подумала, что ты устала и тебе не хочется, вяло отвечаю я, поняв, что Анни меня уела. Ага, восклицает в ответ та. Как только оставишь тебя одну, так сразу что-нибудь происходит. То ты дверь не закроешь, то еще чего-нибудь произойдет. Помянув дверь, Сунок намекает на то, что это я не повернул ключ в замке, войдя с улицы. Привык Ванин, что запирать засовы за мной – обязанность других, специально обученных людей. А вспомни я об этом, то Инхан со своей бандой прямоногих внутрь бы не попал, и жил бы я тогда себе спокойненько. Но у Хары отметить свой тридцатник шанса бы не было. Диалектика туды ее в качель. Сегодня ведь будет обсуждение сценических костюмов. Продолжает исторгать из себя слова Сунок. В моих намерениях было лучше познакомиться с группой, дипломатично говорю я, и передать для заучивания тексты песен. Ну и да, наряды тоже обсудить хотел. Музыка у меня не готова, спеть и станцевать в качестве примера я пока тоже не могу. Поэтому решил, что назначенная встреча с Инханом и его агентством пройдет под вывеской «Ознакомительная». Если прибавить обсуждение финансовых вопросов, то повестка мероприятия получается вполне себе нормального наполнения. Может, они там взбрыкнут и пошлют меня куда подальше? Стоило тогда жилы себе рвать, спешить, под работу нужны основания, желательно, веские, а не так, как у Сергея Юркина, я дерусь, потому что дерусь. Все-таки, я считаю, что твои наряды, которые ты хочешь сделать для Кара, слишком вызывающие, смело заявляет мне Анни, критикуя мои вчерашние художественные потуги, превратившиеся в рисунки сценического облачения для свалившейся мне на голову группы. Посмотрим, что ты скажешь, когда они жопами вертеть будут, злорадно думаю я, но ничего не говорю, собираюсь приберечь сюрприз для будущего. Тебе что, действительно нравятся девушки? Наклонившись ко мне, шепотом спрашивает Сунок, делая при этом большие глаза. Почему они не должны мне нравиться? Отвечаю я, особо не задумываясь над смыслом вопроса, поскольку снова вспоминаю прикид группы Кара из моего мира. Красивый, значит успешный. Так ведь говорят, да, но, чего? Недовольный тем, что меня отвлекли от важного занятия, спрашиваю я, красивый это лицо, а про что-то другое говорят люди, которые странные. Молча смотрю на Анни, понимая, что нарушил какие-то корейские заморочки, но не въезжаю в проблему. Внезапно меня осеняет. Думаешь, Анин меня настолько испортила? Ехидничаю я, поняв, в какую сторону крутятся шестеренки в голове у сестры Юнми. А, начав было что-то говорить, но не закончив, та снова замирает. Возможно, имеет проблемы с формулировкой гендерно-нейтрального ответа. Пожалуй, будет прикольно иметь сестру-лесбиянку. Сунок, расплескивая чай, бахает на стол чашку, которую все это время держала на весу. Ты же не будешь против счастья для своей Тонсин? Продолжаю придуриваться я. Только попробуй. Яростно шипит Анни, наклонившись ко мне. Я тебя задушу своими руками. Лучше сбрось в реку Хан. Предлагаю я другой вариант покончить со всем разом. Место уже разведанное. Прошу прошения, раздается со стороны голос Йоны, прерывая увлекательный разговор, результатом которого мог бы стать отказ исполнительного директора от поездки на встречу с заказчиками. Юнми, в СМИ распространяется информация о том, что в нашей стране найден человек, сумевший сдать Сунын без одной ошибки. И этот человек, вы, удивленно промаргиваюсь, пытаясь сообразить, о чем идет речь. А когда я сдавала Сунын? Спрашиваю я у Сунок. Журналисты утверждают, что вы получили за тестовый экзамен в Анин 0 баллов. Приняв вопрос на свой счет, сообщает Йоны. А, это об этом, хмыкаю я, вспомнив свою борьбу со скукой. 0, это ведь не 400 баллов, не понимая, произносит Сунок. Мой персональный менеджер в ответ объясняет суть имеющейся проблемы. Автор журналистского расследования утверждает, для того, чтобы выбрать только неправильные ответы, нужно знать все правильные. В сети разгорается спор, прав он или нет, что еще за расследование, не понимаю я. У меня есть оригинал статьи и я могу сбросить вам на планшет ее ссылку, предлагает Йоны. Если кратко, то это достаточно большая публикация, начинающаяся с описания происшествия в магазине. Далее, написавший ее, рассказывает о том, что ему удалось узнать о вашем результате, полученном за сдачу тестового экзамена. Ты специально это сделала? С подозрением спрашивает у меня Сунок. Почему ты так думаешь? Такое можно устроить только нарочно. Ну ладно, не став заговаривать зубы, честно признаюсь я, надоело делать одно и то же. Немножко пошутила, пошутила, не делая из Сунын культа. Предлагаю я покрасневшей Анне, кому он нужен. Рекламные компании с удовольствием заключат контракты с первой кореянкой, сдавшей национальный экзамен на максимум баллов, влезает в разговор Йоны. А создавшей на минимум, они этого не сделают, таких неудачников полно каждый год, негодующе восклицает Сунок. Именно на ноль, уточняю я у нее и высказываю сомнение, не слышала о таком. Впрочем, это не имеет никакого значения, я не работаю с Хангук Саром, меня не волнуют их проблемы. Ты, возмущенно кричит Сунок и втягивает в себя воздух, чтобы продолжить рассказ о том, кто такая ее сестра. Стоп, останавливаю ее я, подняв руку ладонью вверх. Стоп, они в этом агентстве занимаются серьезным делом, завоеванием мирового музыкального господства. Детская возня в песочнице никого здесь не интересует, они, в том числе и тебя. Сейчас я встану и пойду делать танцевальный сет, который станет еще одним шагом на пути к абсолютной вершине. И никто, слышите, никто не станет мне в этом мешать, в том числе предложением рекламных контрактов от корейских компаний. Иначе, дальше я пойду одна. Да, шеф, сразу соглашается Йоны, пока Сунок переваривает прозвучавшую угрозу. Сегодня у меня, кроме СДС Медиа, назначена встреча с новым адвокатом и еще с Ред Алерт. Если я сейчас потрачу время на разговоры, то сет свой я не сделаю, и это станет шагом назад. Всем все предельно ясно, девушки, чутко помедлив, кивают. Промедление смерти подобно, восклицаю я, вскакивая со стула и вытягиваю руку вверх. За работу, товарищи. Агдан, Юбералис. Время действия. 17 мая, вторая половина дня, ближе к вечеру. Место действия. Агентство директора Инхана. Хочу стать знаменитой и богатой, говорит Хара, последняя из коллектива, ответив на заданный мною вопрос, какова твоя цель. Все остальные участницы высказали примерно то же желание, превратиться в мировую звезду, и только Хара вспомнила о материальной стороне вопроса. Девушки в Кара моего мира не были бедными. Ни одна из них не испытывала недостатка в деньгах настолько, чтобы в группе доходило до драк. Хара – это особый случай среди них, потому что ее родители развелись, когда она была маленькой, и она росла с двоюродными тетей, дядей и бабушкой. Но ее дальние родственники тоже были обеспеченными людьми. Поэтому она никогда не была на грани нищеты и, как остальные участницы в группе, никогда отчаянно не нуждалась, в отличие от многих корейских айдолов. Но в этом мире Ким Хара упоминает о деньгах, хотя ее согруппницы о них не вспомнили. Несовпадение, на которое непонятно, как реагировать. Хорошо, все понятно. Кивнув всем, сидящим за столом, говорю я, цели и устремления команды ясны, завоевание мирового музыкального господства. А какие пожелания имеются у владельца агентства? Через минуту становится ясно, что устремления директора Инхана, в целом, ничем не отличаются от его подопечных, но с перекосом в финансовый аспект. Он хочет, чтобы девушки стали знаменитыми, поскольку это поможет ему много заработать. В общем, совершенно стандартная ситуация. Люди собрались вместе, чтобы стать богатыми и знаменитыми, и предлагают мне принять в этом участие. Еще раз подтвердив, что расположение звезд мне ясно, перехожу к конкретике. Смотрите, говорю я, обращаясь скорее к группе, чем к директору. У меня для вас есть две песни. В данный момент они существуют частично, в виде текста на листах бумаг, которые у вас в руках, и вы должны начать запоминать то, что на них написано. Музыка и хореография находятся у меня в голове, и извлекать их оттуда я начну лишь после того, как заключу с господином Инханом официальное соглашение о сотрудничестве. Уверена, оно состоится, и поэтому прямо сейчас хочу от вас, чтобы вы больше практиковались в пении. Ваш вокал весьма посредственен. Вы занимаетесь с педагогом, а, произносит Чжиён, вокалистка и макни группы, видимо подумав, что раз я смотрю на нее, то и отвечать нужно ей. У нас его нет, замешкавшись, признается она, перед этим растерянно глянув на соседок. Почему, искренне удивляюсь я. Есть ряд проблем, вмешивается директор, приходя на помощь смущенной девушке. Финансового порядка. Хорошо. Понимающе киваю я и, достав из папки листы с рисунками, двумя руками протягиваю их ему, поясняя. Наброски сценических костюмов для первой и второй композиции. Инхан молча рассматривает результаты моего творчества. Тексты песен на корейском и японском языках. Вспомнив, что не упомянула имеющемся нюансе, предупреждаю я и интересуюсь. На каком уровне девушки владеют японским языком, господин директор? Думаю, наиболее правильным будет назвать его средним. Чё ж так уныло-то все, думаю я, потом перевожу взгляд на Хару и вспоминаю, нафига я здесь. Впрочем, не так уж совсем все печально. В группе есть Банан, Николь, девушка со сценическим именем Николь, урожденная Лос-Анджелеса, всю жизнь жила в Америке, недавно переехала в Корею вместе с мамой, чтобы, как она объяснила, осуществить свои мечты. Вот что у людей в головах, тут вырваться отсюда никак не получается, а они добровольно едут, при этом практически не умея говорить на местном языке. Она думала вообще, каким образом будет общаться на шоу с аборигенами. Впрочем, этот вопрос из разряда риторических, не требующих ответа. Корейцы. Хорошо, есть участница, свободно владеющая английским языком. Плохо не то, что она с трудом говорит на корейском, плохо то, что она, как и остальные участницы, петь не умеет. Ну, практически. О чем Инхан думал, когда сколачивал себе новую банду? Или он греб всех, кто только согласится? Может, он претенденток по ногам отбирал? Если так, то с этим он справился. Господин директор, обращаюсь я к владельцу агентства. Вопросов к группе, на данный момент, у меня больше нет. Можем мы теперь обсудить наши дела, отдельно, без свидетелей. Добавляю я, бросив взгляд на сидящих рядом со мною Сунок и Йоны. Время действия. 17 мая, ближе к полуночи. Место действия. Гараж. Лежу в постельке, тащусь от того, что скоро засну и буду спать. И никто мне не будет в этом мешать. А утром, когда я встану, у меня сразу будет горячая вода в неограниченном количестве и ванная только в моем распоряжении. И завтрак в тишине и одиночестве, лишь в присутствии. Внезапно вспоминаю, что не сделал одну, очень важную вещь, мульча. Приподнявшись на локте, грозным голосом восклицаю я: «Будешь опять ночью так дымить, выкину нафиг, пойдешь жить в депрессивный район». Поняла меня, наглая кошатина, развалившись на постели в моих ногах, лениво помахивает в ответ хвостом, не совершая больше никаких телодвижений. То ли хочет показать, что ей по барабану мои угрозы, то ли еще чего, того, которого у меня не получается перевести с кошачьего. Смотри, на всякий случай строго предупреждаю ее еще раз и снова бухаюсь головою на подушку, спать. Вновь настраиваюсь на эмоции блаженства от надвигающего сна, но сеанс запугивания кошатины слегка взбодрил организм, отодвинув момент прихода Морфея. Мозг принимается тасовать накопившуюся за день информацию, порождая поток воспоминаний. За сутки много чего случилось, но, пожалуй, самым интересным и информативным в них был разговор с президентом ДЦМ, который, видимо, внутренне страдая из-за того, что о нем думают, как о нищем неудачнике, пустился в пространные объяснения, пытаясь реабилитировать себя в чужих глазах путем подведения собеседника к мысли, что лично его, Инхана, вины в финансовых трудностях нет. Просто жизнь такая. Для этого ему понадобился достаточно пространный рассказ о внутреннем устройстве корейской развлекательной индустрии, содержание которого оказалось весьма интересным. Кое-что из услышанного было мне уже известно из своего практического опыта работы в отрасли, кое о чем я легонько догадывался, но кое-какие моменты до этого были скрыты от меня вообще. Президент не стал ныть, рассказывая о том, что мир – адово место, в котором никто не любит просто так. Нет, человек начал беседу вполне достойно. С сожаления о несбалансированной структуре взаимодействия между производителем услуг и потребителем, вынуждающей первого действовать всегда в зоне риска, что за создание песен и клипов агентству всегда приходится платить вперед, когда ему приходится нанимать писателей песен, музыкальных композиторов, аранжировщиков, инженеров, техников, концептуальных продюсеров, музыкантов и так далее, только ради выпуска одного сингла. В результате получаются немаленькие деньги, которые можно оценить в 20-50 тысяч долларов, для того, чтобы произвести один достойный трек. Далее нужно рекламировать записанное. Для этого делается видеоклип. Агентство снова начинает нанимать кучу людей. Операторов, режиссеров, визажистов, художников-постановщиков, дизайнеров, строителей, аренда площади, оборудование для съемки, видеокамеры. Во что все это обойдется? В среднем 300-400 тысяч долларов. Добавьте к этому стоимость создания одного сингла, и вы получите серьезные деньги. Все перечисленное было мне известно и раньше, но я выслушал собеседника с вниманием и не перебивая, поскольку в этот момент получал удовольствие, прикидывая, сколько смогу сэкономить при производстве контента и насколько от этого станет прибыльным мое агентство. По самым грубым расчетам получается, что вполне можно будет есть с золотой посуды, не акцентируясь на этом факте. Повторюсь, что до этого момента ничего нового я не услышал, но дальше Инхан рассказал то, о чем я не знал, о нюансах введения развлекательного бизнеса в Корее. Оказывается, здесь существуют так называемые инвестирующие компании, занимающиеся финансированием производства песен. Если сказать по-простому, конторы, дающие деньги в долг, самые крупные из них – Мнёт и Лоин. Они почти такие же, как крупные звукозаписывающие компании в США, отличаясь от них лишь тем, что не владеют артистами. Эти инвестиционные, или, как их порой называют иначе, производственные фирмы, дают деньги агентствам, которые владеют артистами, чтобы те могли производить песни и видео. Взамен инвесторы получают право быть основными владельцами дохода от контента, в который они вложились. Кроме этого, производственники занимаются распространением музыки, тем самым получая доход со своих денег несколько раз. Например, Лоин дает деньги для производства, а произведенный продукт распространяет компания Милан, которая принадлежит Лоин. Лоин, в свою очередь, принадлежит SK Group, которая первая в пятерке богатейших компаний Кореи. SK Group также владеют SK Telecom, являющейся одной из трех главных провайдеров беспроводной сети в стране, отвечающей за распространение цифровой музыки через сотовые телефоны. Поэтому Лоин отличается от других инвесторов тем, что у них очень много денег и очень мощные каналы дистрибуции. Инхан прямо не заявил, как я понял, что все счастливчики, которые взяли деньги у Лоин, автоматом подписались и на услуги Милан, а те, кто этого не захотел сделать, пошли искать финансирование в другом месте, в том, в котором нет дистрибьюторской сети.